Посмотри, человек, на распятие. Посмотри, человек, на распятие. Поразмысли и остановись. Умирая на древе проклятие, Божий Сын на тебя смотрит вниз. Оклеветан толпой, изувечен. Был перед крестом распятием Христос, и в насмешку шипами увенчан. Все гувления он перенес. Гвозди, вбитые в тело, рут раны, каплет кровь из рук и из ног. О, жестокие мира тираны, кто такую казнь выдумать смог? Но нет ненависти в Божьем взоре. Иисус смотрит коротко, как мать. Он с любовью безбрежный, как море, и врагов своих хочет обнять. Губы что-то шепнули, послушай, кроткий агнец в предсмертных скорбях прошептал, возлюбив твою душу, и решил умереть за тебя. Аминь.